Глава третья, в которой бабушка кормит нас пирогом с гречкой и морковкой. Когда Макс и мама узнали, что у них будет ребенок, Макс нашел себе еще несколько работ. Он и раньше был учителем химии в моей школе, а заодно вел там фотокружок. Кстати, так мы познакомились, а потом я познакомил их с мамой. А теперь еще набрал себе кучу учеников, чтобы готовить их к экзамену по химии. После того, как Макс стал с нами жить, я почти перестал спать в маминой кровати. Сначала я расстраивался, а потом уже привык спать один. И потом оказалось, что с Максом лучше, чем без него. Например, потому что с ним можно играть в Майнкрафт, смотреть «Звездные войны». Он никогда не кричит. Он любит классную музыку. Он очень редко сердится. Он умеет успокаивать маму. И он не женщина, а до этого я жил с мамой и кошкой. Теперь нас поровну. И, наконец, у него нет противных волосатых родинок, как у красозайца. После того, как я съел хлопья с буквами алфавита, а мама с Максом выпили кофе, мы с мамой поехали к бабушке. В машине мама спросила, что сегодня будем слушать, Куин или Боуи. Я сказал, что буду слушать свою музыку. Надел наушники, посмотрел в окно. По нему хлестал дождь, и стекло запотело. Я нарисовал пальцем грустный смайлик. Раньше мы с мамой все время слушали Куин и другие ее любимые группы. А теперь я стал слушать рэп. Думаю, маме это бы не понравилось, потому что там много плохих слов. В итоге мама так и не включила музыку. Вместо этого она всю дорогу злилась на других водителей, которые, по ее собственным словам, были все как один идиоты. По дороге мы встретили 3 придурков, 6 козлов и 4 куриц. Я специально посчитал. «Мама, кто лучше, курица или козел?» Мама ничего не ответила, и я решил, что лучше быть придурком. Наконец мы въехали в бабушкин двор, и мама припарковалась, стукнувшись бампером в ограду клумбы. «Фак», — сказала она. 8, посчитал я. «Что 8?» 8 факов за 15 минут. «Морковкин, а ты бы не мог бы не обращать внимания на такие вещи?» «Нет». «Спасибо». «Пожалуйста». «Фак! Бабушка просила купить кабачок, я забыла». 9. «Марк, возьми мою карточку, сходи в магазин, а я подожду тебя в машине». По дороге в магазин я думал о том, как буду искать предка Жан-Пьера. Когда я искал дедушку, все было понятно. Сначала я увидел, что на фотографии, где бабушка совсем молодая, в зеркале отражается человек. Потом увеличил изображение и рассмотрел название фотоаппарата. Потом узнал имена людей, у которых были такие же фотоаппараты. Так как их оказалось всего 5, дальше искать было уже не так трудно. Но что если бы фотоаппарат назывался Kodak? Или Leica? Или Canon? Таких сотни тысяч, если миллионы. Как бы я нашел среди их владельцев одного единственного Йохана? Никак. Что я знаю о родственнике Жан-Пьера? Что он француз, служил в армии Наполеона, и почему-то вместо того, чтобы вернуться домой в Париж, где его наверняка ждала бедная матушка, решил остаться в Литве. Я не заметил, как пришел в магазин, но совершенно забыл, что нужно купить. Поэтому я позвонил маме. «Мам, я забыл, что нужно купить». «Господи боже, кабачок!» Я положил трубку, но понял, что забыл, чем кабачки отличаются от баклажанов. Пришлось звонить еще раз. «Зеленый! Зеленый! Как можно дожить до 11 лет и не знать, как выглядит кабачок?» «До 10, сказал я, и взял то, что всегда считал баклажаном. 11 мне будет только в марте». Когда мы пришли к бабушке, в ее квартире стоял туман. «Мам, что случилось?» – закричала мама. «Ничего не случилось, все в порядке, и не надо волноваться, тебе сейчас это совершенно ни к чему. Пирожок у меня просто подгорел. Немножко». «Ура, пирог!» – обрадовался я. «С чем?» «С гречкой и морковкой. Я по радио слышала рецепт. Беременным очень полезно». «Пирог с гречкой? Серьезно?» – хором спросили мы с мамой. «Между прочим, очень вкусно. Надо только горелое отрезать. Вы голодные, я надеюсь?» «Нет, спасибо», – хором сказали мы с мамой. «Тем более я не беременный», – добавил я. «Здрасте, приехали. И для кого я старалась? По кусочку съедите, чтобы меня не обидеть. И чайку попьем, да? Сейчас поставлю. Ну, рассказывайте, что у вас происходит?» «Да, кабачок не забыли?» Мама пристально на меня посмотрела. «Не забыли. Марк, принеси». Я принес кабачок и положил на стол, где же стоял пирог с гречкой и морковкой. От одной мысли о том, что его нельзя не съесть, у меня сводило желудок, руки, ноги и все остальные части тела одновременно. Бабушка очень любит все полезное, особенно гречку. Но пирог с гречкой и морковкой – это что-то новое и поистине ужасное. «Ну как вкусно!» Мама издала неопределенный звук. «Я знала, что тебе понравится. Тут железо, витамин А. Марика, скажи мне, у тебя все есть для ребеночка?» «Мам, еще 5 месяцев. Пока еще ничего не нужно. Не хочу я захламлять квартиру всяким барахлом. У нас и так негде повернуться. Нет, ну коляску обязательно нужно заранее выбрать, потом на это времени не будет. Я уже смотрела на Авито, там очень симпатичные есть. И почти как новые. Вот еще колыбельку нашла, смотри, какая хорошенькая. Бабушка открыла приложение и показала фотографию. На ней было что-то типа корзины, на которой надели огромную юбку со складками и балдахином сверху. «Это будет мой подарок», — сказала бабушка и замахала руками, увидев, что мама пытается что-то сказать. «Никаких «но», это не обсуждается. Я уже давно деньги отложила на внучку». «Почему внучку? Разве это девочка?» — удивился я. «Никакая не девочка», — вздохнула мама. «Мы пока не знаем пол». «Поверьте моему чутью», — сказала бабушка и опрокинула рюмку рижского бальзама. Потом мы пили чай из чашек с петухами, а мама с бабушкой обсуждали, как мы будем жить, когда родится ребенок. В этот раз они поссорились всего два раза. Сначала, когда бабушка сказала, что маме нужно запастись смесью на случай, если у нее не будет молока, а потом, когда мама сказала, что ей не нужны советы.